Глава 13. Анна. Меня разбудил яркий утренний свет, пробивающийся сквозь сетчатые двери нашего убежища. Ти-Джей уже ушел, то ли за дровами, то ли на рыбалку. Сладко зевнув, я выпрямила затекшие ноги и вылезла из постели. Достала из лежащего в шалаше чемодана бикини и переоделась под тентом спасательного плота. Надев купальник, я подняла нейлоновые клапаны, чтобы впустить внутрь свежий воздух. Ко мне подошел Ти-Джей и протянул только что пойманную рыбу. «Привет», — улыбнулся он. «Доброе утро», — ответила я. Я старательно обшарила землю под кокосовой пальмой и хлебным деревом в поисках упавших плодов, а потом отнесла все, что удалось найти, в шалаш. И пока я готовила рыбу, Ти-Джей колол кокосовые орехи. После завтрака мы почистили зубы, прополоскав рот дождевой водой, и я обвела очередную дату в своем ежедневнике. Уже сентябрь. Просто не верится. «Может, поплаваем?» — предложил Ти-Джей. «Давай». На прошлой неделе Ти-Джей заметил в море по ту сторону рифов два плавника. Мы дико испугались и выскочили на берег, но потом, когда плавники показались поближе в лагуне, поняли, что это дельфины. Мы медленно, очень осторожно вошли в воду, но они не бросились прочь, а терпеливо ждали нас. «Они ведут себя так, будто специально приплыли познакомиться», — удивилась я. Ти-Джей погладил дельфина по спине и весело рассмеялся, когда тот выпустил изо рта струю воды. «Я еще никогда не видела таких дружелюбных созданий. Они немножко поплавали вместе с нами, а потом внезапно исчезли. Наверное, у них тоже был собственный морской распорядок дня. «Может, дельфины сегодня вернутся?» Спустившись на пляж следом за Ти-Джеем, сказала я. «Было бы классно», — ответил Ти-Джей. Он уже снял футболку и вошел в воду. «Я бы хотел покататься на дельфине». Чтобы хоть как-то развлечься, мы сделали из разборного контейнера маску для подводного плавания. Под водой стайками сновали рыбки. Фиолетовые, синие, оранжевые — в желтую и черную полоску. Мы заметили морскую черепаху, а еще угря, поднявшего при нашем появлении маленькую головку с морского дна. От угря я предпочла держаться подальше и быстро уплыла прочь. «Похоже, дельфинов сегодня не будет», сказала я после того, как мы с Ти-Джеем проплавали больше часа. «Должно быть, мы с ними разминулись». «Ну что ж, попытаем счастье после дневного сна», отозвался Ти-Джей, и вдруг, явно что-то заметив на берегу, стал махать мне рукой. «Анна, скорее! Посмотрите, что там такое?» Из песка торчала шевелящаяся клешня краба. Мы пулей выскочили из воды. «Так, я за свитером», — сказал Ти-Джей. «Поспеши, он вот-вот зароется в песок». Не успела я оглянуться, как Ти-Джей уже был здесь. Он накинул на краба фуфайку и вытащил из песка. Затем мы вернулись к шалашу, и Ти-Джей бросил краба в костер. «О, Господи!» — прошептала я, на секунду подумав о предсмертных муках краба, но тут же выкинула это из головы. Мы раскололи клешни плоскогубцами из ящика с инструментами и устроили себе настоящий пир. Крабовое мясо, даже без растопленного масла, оказалось невероятно нежным. Я не пробовала ничего вкуснее с тех пор, как мы оказались на острове. Теперь мы с Ти-Джеем знали места, где прячутся крабы, так что имеет смысл ежедневно прочесывать побережье. Мне уже настолько осточертели рыба, кокосы и плоды хлебного дерева, что иногда они просто не лезли в горло. И крабовое мясо должно было внести приятное разнообразие в наш скудный рацион. Когда от краба остался только пустой панцирь, я достала одеяло, расстелила под кокосовой пальмой, и мы легли отдохнуть. В тени пальмы было прохладно даже в самые жаркие дневные часы, и мы частенько приходили сюда вздремнуть. По плечу Ти-Джея лениво полз огромный, размером с четвертак, страшный мохнатый паук, и я скинула его щелчком пальца. «Пакость какая!» — скривилась я. Ти-Джея передёрнуло от отвращения. Он ненавидел пауков и всегда тщательно вытряхивал и осматривал одеяло, прежде чем уложить его в спасательный плот. Что касается меня, то лично я ненавидела змей. Я уже как-то раз на одну наступила, И спасли меня только теннисные туфли. Страшно представить, что было бы, наступи я на нее босой ногой. Ядовитая она или нет, об этом даже думать не хотелось. Я решила, что Ти-Джей уже спит, и очень удивилась, когда он сонным голосом неожиданно спросил. «Анна, как вам кажется, что с нами будет?» «Не знаю. Думаю, надо просто продолжать жить тут и ждать, пока кто-нибудь нас не найдет. «Думаю, мы неплохо справляемся», — перекатившись на живот, сказал Ти-Джей. «Кто бы мог подумать?» «Да, мне самой не верится. Но выбора у нас не было. Или найти способ выжить, или умереть». После еды меня разморило, и мысли текли лениво. Ти-Джей приподнялся на локте и задумчиво посмотрел на меня. «Как думаете, а они устроили нам дома похороны?» «Да». От мысли об этой погребальной церемонии мне стало так больно, что я зажмурила глаза и попыталась заставить себя поскорее уснуть, лишь бы стереть стоящую перед глазами страшную картину. Переполненная церковь, пустой алтарь и заплаканные лица родителей. Проснувшись, мы отправились за хворостом. Бесконечная, унылая, однообразная работа. Мы днем и ночью поддерживали костер, отчасти из-за опасений, что Ти-Джей не сможет снова добыть огонь, отчасти из-за теплящейся надежды, что рано или поздно над островом все же пролетит самолет. На этот случай у нас всегда была наготове груда зеленых листьев, которые оставалось только бросить в костер, чтобы поднялся столб дыма. Мы положили хворост в общую кучу, что держали про запас в шалаше, затем я налила в контейнер спасательного плота морской воды, добавила колпачок моющего геля и поболтала в пене нашу грязную одежду. «Сегодня, похоже, день большой стирки». «Угу». Мы натянули между деревьями веревку и повесили белье сушиться. Хотя белья-то было всего ничего. Ти-Джей ходил без рубашки, в одних шортах. Я же днем надевала бикини, а ночью футболку Ти-Джея и шорты. Уже ближе к вечеру, после обеда, Ти-Джей спросил, не хочу ли я поиграть в карты. «В покер?» «Вам что, мало прошлого раза, когда я вас сделал?» Ти-Джей научил меня играть в покер, но я оказалась не слишком способной ученицей. По крайней мере, по его мнению. Но на самом деле, я уже начала потихоньку разбираться, и мне не терпелось его обставить. После того, как мы сыграли 6 партий, из которых я выиграла 4, Ти-Джей сказал: «Уф, сегодня не мой день. Может, лучше в шашки?» «Давай». Доску мы обычно чертили прямо на песке, а вместо шашек у нас была галька. После 3 партий Ти-Джей сказал: «Еще одну?» «Нет. Хочу сходить помыться». Откровенно говоря, я уже начала волноваться, хватит ли нам нашего запаса мыла и шампуня. Поэтому мы с Ти-Джеем договорились мыться через день. Так, на всякий случай. Мы оставались более или менее чистыми, потому что не вылезали из воды. Но пахло от нас иногда не слишком хорошо. «Твоя очередь», — сказала я, вернувшись с пляжа. «Как же мне не хватает душа», — вздохнул Ти-Джей. Ти-Джей быстренько сбегал окунуться, и мы отправились спать. Он опустил дверь и лег рядом со мной. «Всё отдал бы за стаканчик Кока-Колы». «Я тоже. Большой стакан и много льда. А еще я хочу хоть немного хлеба. Не плодов хлебного дерева. Именно хлеба. Большой сэндвич с картофельными чипсами и маринованным огурцом. А я пиццу по-чикагски», — отозвалась я. «И огромный чизбургер с кучей начинки. Стейк. И печёный картофель со сметаной. Шоколадный торт на десерт. Я умею печь шоколадный торт. Меня мама научила». «Какой? Обсыпанный шоколадной стружкой?» «Да. Когда мы, наконец, выберемся с этого острова, я тебе обязательно испеку». Я вздохнула. «Мы только понапрасну мучаем себя». «Ну да. Теперь мне опять хочется есть. Хотя я почти всегда голоден». Я повернулась на бок и устроилась поудобнее. «Спокойной ночи, Ти-Джей». «Спокойной ночи». Ти-Джей выложил передо мной пойманную рыбу и сел рядом. «Занятия в школе начались уже несколько недель назад», — заметила я. Обведя очередную дату на календаре в ежедневнике, я принялась готовить завтрак. Ти-Джей, похоже, заметив кислое выражение моего лица, сказал: «У вас такой грустный вид». «Да, мне горько думать о том, что прямо сейчас другой учитель проводит урок с моими учениками». Я преподавала английский в старших классах и любила покупать школьные принадлежности, а еще выбирать книги для своей библиотеки. У меня на столе всегда стояла большая кружка, набитая шариковыми ручками, и к концу учебного года она оказывалась совершенно пустой. «Вам так нравится ваша работа?» «Да, я люблю ее. Моя мама была учительницей. В прошлом году она ушла на пенсию. И я всегда знала, что тоже буду учить детей. Когда я была маленькой, я часами играла в школу. И мама давала мне золотые звездочки, чтобы я могла оценивать домашнюю работу своих плюшевых зверюшек». «Уверен, вы отличная учительница». «По крайней мере, стараюсь», — улыбнулась я и, положив почищенную рыбу на плоский камень, придвинула его ближе к огню. «А тебе верится, что ты перешел в предпоследний класс?» «Нет. У меня такое чувство, будто я 100 лет не был в школе». «А как ты относишься к школе? Твоя мама говорила, ты был хорошим учеником». «Нормально. Хочу догнать свой класс. А еще я рассчитывал вернуться в футбольную команду. Когда я заболел, то пришлось бросить футбол». «Так ты любишь спорт?» — поинтересовалась я. «Да. Особенно футбол и баскетбол. А вы?» «Конечно». «А чем вы занимаетесь?» «Ну, я бегаю. В прошлом году участвовала в 2 полумарафонах, еще увлекаюсь легкой атлетикой. А в старших классах играла в баскетбол. Иногда занимаюсь йогой». Я проверила рыбу и отодвинула камень подальше от огня, чтобы дать ей остыть. Скучаю по всему этому. Но сейчас я даже думать не хотела о том, чтобы начать бегать. И дело было даже не в скудном питании. Еды пока вполне хватало, чтобы обеспечивать достаточное количество энергии. Но бег вокруг острова неизбежно рождал бы ассоциации с белкой в колесе. Вроде бежишь, но на самом деле никуда не двигаешься. Ти-Джей вернулся с полным рюкзаком хвороста. «С днем рождения!» — сказала я. «Неужели уже 20 сентября?» Он подбросил хворосту в костер и сел рядом со мной. Я кивнула. «Извини, я не купила тебе подарок. Торговый центр на нашем острове полный отстой». «Все нормально, не парьтесь. Не надо мне никакого подарка», — рассмеялся Ти-Джей. «Может, закатишь шикарную вечеринку, когда мы, наконец, выберемся с острова?» «Ага, может быть, может быть», — пожал плечами Ти-Джей. Ти-Джей выглядел старше своих 17 лет. Всегда очень сдержанный. Возможно, столкнувшись с недетскими проблемами со здоровьем, он утратил присущую подросткам инфантильность. В то время как его сверстников волновало получение водительских прав, прогулы или нарушение установленного родителями комендантского часа. «Не могу поверить, что скоро октябрь», — вздохнула я. «Там дома наверняка уже и листья желтеют». На самом деле я любила осень. Футбол, прогулки с Хлоей и Джо по тыквенным полям, прохладную погоду. Это было мне очень дорого. Я посмотрела на пальмы, на колышущиеся от морского бриза длинные листья. По щеке текла тонкая струйка пота, а запах кокоса, въевшийся в кожу рук, напомнил мне о лосьоне для загара. «Здесь, на острове, будет вечное лето».